Выдержка и самообладание необходимы не только киллеру. В бизнесе без этих качеств тоже очень тяжело. Да что там, даже комнатное цветоводство требует железных нервов. Присуждение Заржавейскому звания бизнесмен года было, конечно, тяжелым ударом для Артемия Васильевича Волопасова. Он страдал целый день, страдал всю ночь, страдал на следующее утро и настолько утратил выдержку и самообладание, что едва не переборщил с поливкой замечательной штамбовой азалии темно-бордового цвета. Только эта ужасная неосторожность привела его в чувство и заставила взять себя в руки. «Это еще не конец света», — думал Волопасов, посыпая землю под азалиями сосновыми иголками. «В будущем году я непременно получу это звание. В конце концов, нужно подключить знакомство, заплатить кому-нибудь из жюри». Мерзавец Заржавейский, разумеется, сунул кому-то из них взятку. Только этим и можно объяснить такую вопиющую несправедливость. А ничего. Нужно продолжать жить и бороться, сделав вид, что ничего не случилось. Закончив ежедневный уход за своими любимыми азалиями, Волопасов заглянул в свой ежедневник. На сегодняшний день у него была запланирована инспекционная поездка в один из недавно открытых магазинов. Артемий Васильевич перебрал содержимое специального платяного шкафа, в котором он хранил маскировочную одежду, предназначенную для таких посещений, и выбрал короткое пальто в крупную красно-зеленую клетку и подходящую к этому пальто зеленую кепочку с пупочкой наверху. Сложив эти вещи в дорожную сумку, он бросил сверху накладную рыжую бороду и покинул квартиру. Как всегда, при инспекционных поездках Волопасов остановил машину в нескольких кварталах от канцелярского магазина. Он надел пальто и кепку, нацепил рыжую бороду и выбрался из машины. Маленький мальчик, которого вела за руку молодая симпатичная мама, резко остановился посреди тротуара, уставился на Волопасова широко распахнутыми глазами и очень громко проговорил. — Мама, смотри, дядя клоун! — Что ты, Вовочка? — смущенно залепетала мама. — Вовсе это не клоун. Клоуны бывают только в цирке. Это обыкновенный дядя. Пойдем скорее. Ну что ты встал? Мальчик поплелся дальше, но еще долго оборачивался на Артемия Васильевича и упорно повторял. «Дядя клоун!» Волопасов невольно фыркнул, захлопнул дверь, включил сигнализацию машины и направился к переходу. Магазин находился на другой стороне улицы, а правил дорожного движения Артемий Васильевич никогда не нарушал. Неожиданно около самого перехода к нему приблизилась маленькая сгорбленная старушка. «Молодой человек», — проговорила она, ухватив Волопасова за локоть, — «помогите мне перейти на другую сторону, очень вас прошу». В принципе, Волопасов старух не любил. Как и большая часть наших соотечественников, он не питал уважения к старости, старался не думать о том, что и сам когда-нибудь состарится, и считал, что старые люди должны сидеть дома и не мешать занятым, деятельным людям своим неопрятным и нездоровым присутствием. Впрочем, данная старушка была аккуратная, чистенькая и опрятная. Она одета была в старомодное, но все еще приличное драповое пальто, аккуратную черную шляпку и суконные ботинки «Прощай, молодость», какие сейчас можно найти только среди театрального реквизита. Старушка опиралась на черную палочку, а на локте у нее висела довольно большая кожаная сумка. «Помогите мне, молодой человек!» — повторила старушка жалобным голосом, еще крепче вцепилась в локоть Волопасова. И Артемий Васильевич неожиданно для самого себя решил помочь старушке. Во-первых, Старушка, как уже сказано, была опрятная. Во-вторых, Волопасову неожиданно захотелось сделать доброе дело, причем такое, какое не стоило бы ему ни копейки. В-третьих, ему все равно нужно было переходить на другую сторону улицы. И, наконец, в-четвертых, хитрая старуха так вцепилась в его рукав, что перевести ее было проще, чем от нее избавиться. — Пойдемте, бабушка, — проговорил Артемий Васильевич и шагнул на мостовую, чувствуя себя матерью Терезой и Альфредом Нобелем в одном лице. То есть испытывал то ни с чем не сравнимое удовольствие, которое приносят добрые дела. Аккуратная старушка плела следом за ним, непрерывно благодаря его за доброту. При этом она висела на руке Волопасова тяжелым грузом и ужасно замедляла его движение. Волопасов терпел и радовался, что прошел уже половину пути. Когда они добрались до середины улицы, старуха затормозила, тяжело задышала и проскрипела: «Подождите, молодой человек, дайте мне перевести дыхание. Вы так быстро идете!» «Где ж быстро?» — недовольно отозвался Волопасов. Закончить фразу он не успел, потому что в эту самую секунду мимо них промчался мотоциклист на бешено ревущем железном коне. Мотоциклист был самого разбойного вида. В черной кожаной косухе, усеянной многочисленными заклепками, в огромных черных очках и в черной же пиратской бандане вместо мотоциклетного шлема. В общем, самый настоящий байкер из низкобюджетного американского фильма. Поравнявшись со старухой, он схватил ее сумку и резко дернул. Старуха выпустила сумку и, разумеется, не удержавшись на ногах, отлетела на несколько метров от Волопасова. Артемий Васильевич проследил за ней взглядом. Он не сомневался, что после такого полета старушка тут же отдаст Богу душу. Но она с удивительной ловкостью вскочила, погрозила стремительно уносящемуся байкеру кулаком и послала ему вслед такие отборные ругательства, что проходивший мимо грузчик винного магазина радостно заулыбался, как любитель оперы после особенно удачно исполненной арии. — Бабушка! — удивленно проговорил Волопасов. — Как я погляжу, вам моя помощь вовсе не нужна. — Что вы? Что вы, молодой человек? — спохватилась старуха и снова беспомощно заковыляла по мостовой. — Очень даже нужна! Но Волопасов уже развернулся и быстро зашагал к своему магазину. Проехав три квартала, байкер сбавил скорость, свернул в подворотню и въехал в большой запущенный двор. Завернув в дальний конец двора за кирпичный гараж, он остановил мотоцикл, заглушил его мотор и заглянул в старухину сумку. Ни на что особенное он не рассчитывал, но надеялся найти хоть немного денег на сегодняшнюю дозу, руководствуясь простым правилом «курочка по зернышку клюет». По своему опыту он знал, что такие опрятные старушки обычно носят в сумке хотя бы небольшую сумму денег на непредвиденные расходы. Однако первое, что он увидел в этой сумке, была вовсе не небольшая сумма в отечественной валюте, а небольшой плоский пистолет импортного производства. «Мамма мия!» — воскликнул байкер в изумлении. «Не как Глок! Это что ж творится? Старухи на прогулку с таким дорогим оружием ходят? Это так скоро в детских колясках будут установки «Град» возить!» Одновременно с удивлением он почувствовал радость. «Глок можно загнать за хорошие деньги!» Так что хватит не на одну дозу. Тем более, что находка оказалась не последней. Порывшись в сумке, байкер нашел глушитель к пистолету, две запасные обоймы, $500 разными купюрами, маленький флакончик синего стекла, в котором плескалась какая-то бесцветная жидкость, одноразовый шприц, также наполненный какой-то дрянью. «А бабулька-то, кажется, тоже сидит на игле», — проговорил байкер, почувствовав к ограбленной старушке какое-то родственное чувство и даже некоторую симпатию. Во всяком случае, содержимое этой сумки поможет ему продержаться на плаву пару недель. Больше того, он сможет расплатиться кое с какими долгами. Сейчас нужно срочно избавиться от самой сумки, найти покупателя на оружие, но прежде всего связаться с дилером и купить у него приличную порцию товара. Байкер почувствовал, как приближалось то ужасное состояние, от которого мог его спасти только укол. На него накатила жуткая тоска. Весь мир, казалось, ненавидел его. Вокруг толпились враги, которые только и выжидали момент, чтобы напасть из-под тишка и отобрать такую замечательную находку. На лбу выступили мелкие капли пота. Руки задрожали отвратительной мелкой дрожью. В висках застучали тысячи железных молоточков. Еще немного, и его начнет ломать. Начнется приступ такой боли, которую не в состоянии перенести ни одно человеческое существо. Скорее связаться с дилером, скорее купить у него Герыча, пока не началась эта невыносимая боль. Конечно, этот гад начнет требовать денег, напомнит, что уже два раза верил ему в долг. И вдруг Байкера осенило. Он сейчас может прекрасно обойтись без дилера, ведь в сумке у старухи лежит полный шприц, подготовленный к инъекции. Настоящий новогодний подарок. В душе Байкера шевельнулось опасение. А вдруг это вовсе не то? Вдруг это не Герыч, а какая-нибудь ядовитая гадость? Ведь до Нового года еще далеко, и подозрительная старуха не похожа ни на Деда Мороза, ни на Снегурочку. Но Байкер уже чувствовал приближение ломки, а шприц — вот он, перед самыми глазами. Он подтащил к стене гаража ящик из-под пива, удобно расположился на нем, закатал рукав, с трудом нашел нетронутое место и ввел иглу. Но долгожданного облегчения не наступило. То есть не наступило вообще ничего. В глазах у Байкера потемнело, и все его бесчисленные проблемы перестали существовать.